Глава 4. Коршун Его Величества. «Держи спину прямо и улыбайся, улыбайся!» – требовал родитель, старательно растягивая губы в улыбке и вынуждая меня делать то же самое. Хотя, признаться, после адового дня в компании местных визажистов, модельеров и парикмахеров, уж не знаю, как они в здешнем Средневековье называются, единственное, чего мне хотелось, это рычать разъяренным зверем. Из-за приезда этой важной птицы, коршуна, день с утра пошел наперекосяк. Сначала мне толком не дали побыть с подругой, утешить ее, поддержать, помочь преодолеть этот непростой жизненный этап. Сегодняшний день для Ули должен был стать самым счастливым, но не сложилось. Позавтракать тоже не успела. Меня буквально выдернули из-за стола и потащили в купальню. Ничего не имею против банных процедур, особенно когда в твоем распоряжении находится целый бассейн. Но не успела я окунуться, а тем более покайфовать, как примчалась тацдама и, потрясая телесами, а там было чем потрясать, принялась торопить служанок, чтобы скорее меня вылавливали, потому что ее высочайшему высочеству уже пора одеваться. Попробовала повторить вчерашний трюк и рыкнуть на командиршу, но, увы, не прокатило. «Приказ его величества», — расплылась в мстительной улыбке тетка, давая понять, что пусть я здесь и важная персона, но король все-таки важнее. Со счету сбилась, сколько раз мне пришлось переодеваться. Этой корове ничего не нравилось. В конце концов, я не выдержала и пригрозила, что если она не угомонится, пойду обручаться в костюме Евы. Интересно, понравится ли мессиру Коршуну такое представление? Не знаю, как насчет Коршуна, а стацдаму мое предложение не воодушевило. Недовольно поджав губы, она изволила остановиться на серебристо-голубом под цвет временно моих глаз платье. Настолько пышным, что я почувствовала себя ручкой опахала. Понятия не имею, как в нем дышать и передвигаться. Не успела надзирательница выйти, чтобы позвать куафера, как я повернулась к служанкам и сказала: «Снимите это с меня». «Что?» — ахнули они. Хотелось сказать «все». Но я пересилила малодушный порыв и попросила убрать всего несколько нижних юбок, а также ослабить шнуровку корсета, пока чернильные пятна перед глазами не превратились в огромные кляксы. Избавившись от пары явно лишних прослоек, сразу почувствовала себя лучше. Правда, потом мне снова стало хуже. Когда пришлось битые 2 часа сидеть в кресле, не имея возможности даже в туалет отлучиться, пока мне завивали и укладывали волосы раскаленными на углях щипцами. Да и отлучаться в туалет в таком платье – тот еще квест на выживание. В зеркале я по-прежнему видела себя. Правда, местный стилист, пижон в ярко-розовом камзоле с золотой оторочкой, был уверен, что палит волосы принцессы. Ну и бог с ним. Пусть пребывает в счастливом неведении. Потом настал черед макияжа. К этому времени мне уже хотелось есть, по нужде, а еще ругаться. Так как я никогда не ругалась. Глядя на то, как мне старательно натирают лицо побелкой и елозят по щекам губкой, перепачканной в румянах цвета перезрелого помидора, я чувствовала себя пробудившимся вулканом. Я здесь вообще кто? Принцесса или все-таки шут? Титул вроде королевский, а выгляжу как посмешище. Этак я в Тенебрию никогда не доеду. Увидев меня в боевой раскраске, коршун улетит, сверкая задними лапами. И не будет у нас магии. А значит, и билета обратно. При попытке посадить мне на щеку черную мушку, больше смахивающую на жирную муху, я не выдержала. Схватила девицу, что с упоением превращала меня в клоуна, и прорычала: «Вытри». «Что?» — ахнула гуру мейкапа. Тут уже я не стала скромничать и потребовала: «Все!» «Невозможно, ваше высочество!» — бросилась в бой стацдама. «По нашим законам?» «Ваши... наши законы? Тенебрийцам до одного ме... неинтересны. Вы думаете, их женщины тоже носят боевую раскраску?» Фрейлины и служанки начали переглядываться. «Но на все торжественные события...» Уже не так уверенно начала стацдама. «Я слышала. Да, да. Северянки вообще не жалуют косметические средства». Пришла мне на помощь Абель. «Ее высочество права. Лучше ограничиться легким румянцем на щеках». «Никаких легких румянцев». Упрямо воспротивилась я, видя в зеркале 2 свекольных пятна. «Но ваше высочай... иначе я вернусь к плану А и пойду встречать жениха, в чем мать родила». Стацдама притихла, а с ней и все остальные. Умывшись, что оказалось не так уж и просто, косметика у них ядреная, Я вернулась к своим мучительницам и еще минут 20 отбивалась от колье и сережек, весивших как минимум тонну. Ничего не имею против украшений, но такие, как эти, предпочитаю видеть в музее. «Надень, пожалуйста», — приблизившись, шепнула мне сестра Эвельера. «Даме от фамильных украшений никогда не отказывалась. Это выглядит странно». Пришлось сдаться и позволить прицепить к ушам бриллиантовые гирьки, а на шею повесить якорь. На атласные туфли с хрустальными розетками я только безнадежно вздохнула. Обувшись, поплелась за стат с дамой в тронный зал. А оттуда мы с отцом торжественно вышли на балкон встречать господина Коршуна. Думала, он уже близко, потому меня и торопили. Но оказалось, его величество просто не хотел пропустить появление дорогого гостя, потому и вытащил меня пораньше, чтобы стояла под палящими лучами. Ладно, солнце уже не палило, медленно таяло за крышами столицы, но мне все равно было жарко в парчевом прикиде. В животе урчало, в корсете все равно толком не дышалось. Снова хотелось в туалет и поматериться. Может, чего-нибудь выкурить, а лучше напиться, чтобы проще было пережить предстоящее веселье. «Можно я пойду на троне, пока посижу?» — попросила папу, но он лишь раздраженно отмахнулся и принялся что-то втолковывать своей фаворитке. К тому времени, как начали трубить фанфары, возвещая о появлении иностранцев, я уже всерьез завидовала Ульяне и думала о том, что лучше бы оказалась в стиле стражника. У нее хоть одежда удобная, и душу никто не вытрясает. «Держи спину прямо и улыбайся! Улыбайся!» Вот, например, один вытрясающий. Показавшись на короля, перевела мрачный взгляд на приближающуюся кавалькаду и услышала, как его величество взволнованно выдохнул. «Подъезжают! Держи спину, Дамия!» Скрипнув от злости зубами, расправила плечи и заскользила взглядом по всадникам, гадая, которого из них следует удостаивать своим высочайшим вниманием. Всего к белокаменным стенам дворца подъехала чертова дюжина северян. Издали в своих черных плащах они выглядели до безобразия одинаково. Куда ни плюнь, блондин, широкоплечий и длинноволосый. Разве что тот, который ехал впереди, оказался с темными волосами и бесхвостым. Его плащ, в отличие от других, скреплялся на груди массивной серебряной брошью. А на широких плечах красовалась пелерина из истинно черных перьев. В чертах лица колдуна даже издали проскальзывало нечто хищное. И притороченный к поясу кинжал в изгибающихся змеей ножнах непрозрачно намекал, что этого мужчину лучше не драконить. Я поймала себя на том, что беззастенчиво его разглядываю. И, как оказалось, не я одна. Придворные дамы пожирали тенебрийца взглядами. Приглушенно шептались, томно кусали губы, обмахивались веерами и украдкой поправляли корсажи, чтобы грудь в них хорошо обозревалась. «Сейчас он нам поклонится, и можно будет возвращаться в зал», — наметил его величество дальнейшую программу, ожидая от гостя расшаркиваний. Передав слуге поводья, тот скинул на мгновение взгляд и решительно направился к парадным дверям. «Видимо, кланяться не по традиции», — хмыкнула я, наблюдая за тем, как остальные всадники делают то же самое. Спешившись, оставляют свой четырехногий транспорт и, поднявшись по ступеням лестницы, скрываются за белокаменными стенами королевской резиденции. Его величество недовольно поджал губы, но ничего не ответил. «Пойдемте, скорее», — прикрикнул он на свое окружение, и придворным ничего не оставалось, кроме как опрометью броситься в зал. Громко стуча каблуками, король прошел к трону. Величественно опустился в кресло и кивком головы велел мне занять место по левую от него руку. В кресле поменьше и поскромнее. Устроившись на мягком сиденье, я напряженно замерла, ожидая, когда двери распахнутся и в зале покажется черноплащевое братье. «Ничего не бойся», — подавшись ко мне, шепнул папа. «Твое участие в отборе — дело решенное. И я, и правитель Тенебри уже подписали все бумаги. Встреча с его колдуном — формальность, как и ваша с ним помолвка. Она нужна лишь для того, чтобы Коршун передал тебя своему господину». «Помню, помню, как коробку с подарком, перевязанную пышным бантом». «Я не боюсь», — буркнула, снова невольно заводясь. Спустя пару минут ожидания раздался звучный голос церемонимейстера, заглушивший возбужденные перешептывания и шорох одежды. Его темность — Ярл Ивар Ярнифельд со свитой. Мгновение, и двери в тронный зал распахнулись, пропуская ярла и других тенебрийцев. Наступившей тишине их шаги казались оглушительными, но не уверена, что были в состоянии заглушить громкие, как барабанная дробь, удары сердца Дамии временно моего органа, с которым сейчас никак не получалось сладить. Вблизи его темность, он же коршун, он же ярне как-то там, выглядел даже интереснее, чем издалека. Он действительно очень походил на хищника. Сходство с последним добавляли резкие острые черты лица. Такой же излом бровей, чуть прищуренные темно-синие глаза, легкая улыбка на губах, которую можно было запросто принять за усмешку. Она появилась в тот самый момент, когда он, остановившись возле ступени трона, прошелся по мне медленным оценивающим взглядом. И снова усмехнулся. «Он это серьезно?» Я вопросительно дернула бровью. «Смотрит так, словно на рынке выбирает для себя корову. Не для себя, даже для своего господина». Во взгляде так и читалось. «Будь моя воля, купил бы другую. Но делать нечего. Придется довольствоваться этой». «Ваше Величество...» Он наконец-то изволил поклониться, после чего снова вернул взгляд на меня. «Принцесса Дамия?» Ленивый, немного скучающий, словно за последние пару дней перевидал с десяток принцесс, и я для него казалась самой тривиальной. «Мы безмерно рады, что вы так скоро почтили нас своим вниманием», залился соловьем король. «Для Бризантии честь и радость отдать наследницу трона за владыку полуночного края». Коршун кивнул, милостиво принимая лесть гостеприимного правителя, и небрежно выронил. «Давайте не будем забегать вперед, ваше величество. Пока еще никто никого в жены не берет». И... мне снова достался прохладный взгляд. «Возможно, не возьмет». Захотелось снять туфлю и швырнуть ею в этого павлина. Пусть я и не заинтересованное лицо, и мне вообще все должно быть все равно. Но никому не понравится такое пренебрежительное отношение. Словно своим появлением здесь этот тип оказал нам всем величайшее одолжение. «Дамия прелестна», — нервно улыбнулся правитель. «Как и остальные невесты его темнейшества», — заметил Тенебриец. «Она воспитана в лучших традициях Бризантии», — продолжал рекламировать меня папаша, кажется, напрочь забыв, что такое гордость и чувство собственного достоинства. «Начитана, умна, а потому мне хватит ума не выходить замуж за вашего господина, если он окажется хотя бы в половину таким же спесивым, как вы, мессир Ивар». Не сдержалась я и получила от коршуна еще один взгляд. «О, кажется, мы передумали скучать». «Да, Мия, ты что творишь?» — процедил король, скосив на меня непоотечески злой взгляд. «Показываю, что я не дура», — ответила мирно, продолжая смотреть на Тенебрийца. «Интересно». Задумчиво пробормотал тот, но уточнять, что именно его заинтересовало, не стал. Вместо этого просто сказал: «Полагаю, вашему величеству, так же, как и мне, не терпится покончить со всеми формальностями. Если принцесса не передумала и по-прежнему желает принять участие в отборе, предлагаю заключить помолвку прямо здесь и сейчас». «Принцесса не передумала», — поспешно выпалил монарх, упав в моих глазах еще ниже, хотя падать ниже уже было просто неприлично. «И не передумает», — добавил он с нажимом, после чего деловито поинтересовался. «Что требуется от нас, ярл? Храм Солнечной Альвы в вашем полном распоряжении, как и жрецы богини». Если на меня бройлер недощипанный смотрел с линцой и плохо скрываемым пренебрежением, то при упоминании богини, которой поклонялись потомки светлых магов, иными словами, вся Бризантия, его лицо искривилось в презрительной гримасе. «Не ваша богиня, король, ни ее жрицы не имеют никакого отношения к этому союзу», — резко бросил он, почти что выплюнул. «Случись принцессе стать полуночной королевой, и ей придется отречься от старой веры». «Мы в курсе», — скрипнул зубами папаша. Пусть он и старался держаться, но было видно, что выскочка северянин его тоже раздражает. Достаточно сильно, чтобы сверкать глазами. Но не настолько, чтобы отправить его во свояси. Можно просто на плаху. «Тогда чего же вы хотите?» Коршун шагнул на нижнюю ступеньку, устланную алой ковровой дорожкой, разделявшей тронный зал надвое, и протянул мне руку. «Принцесса Дамия, окажите мне честь стать на ближайшие несколько дней моей невестой». В его голосе отчетливо слышалась насмешка. Она же читалась и в темно-синих, чуть прищуренных глазах. Абель утверждала, что все народы Эоса, мира, в который нам с Ульяной не посчастливилось попасть, чтили свои традиции. А уже в закрытых королевствах вроде Тенебрии древние таинства считались священными. Именно потому у северян все еще проходят отборы, По словам все той же фрейлины, ничто иное, как пережиток прошлого. Но не для тенебрийцев. И вместе с тем казалось, что Коршуна все происходящее забавляет. Словно он не обычаи своего народа тут соблюдает, а играет в игры, о правилах которых мне не сообщили. Никому в этом зале. Медленно поднявшись, протянула ему руку и... едва не рухнула в его объятия. Он притянул меня к себе, резко и неожиданно. И если бы не обнял крепко, равновесие точно не удержало бы. Шлепнулась бы на пол в ореоле бледно-голубых юбок. «Не двигайся», — прошептал Ярл, почти коснувшись губами моих губ. «Так мало расстояния осталось между нами, а в следующее мгновение вокруг нас завихрилась магия». Ленты тьмы, соскользнув с плаща колдуна, взвились клепным сводом, рассыпались по воздуху, а после закружились воронкой, окутывая нас призрачно-пепельным мерцанием. Это было первое проявление магии, которое мне довелось увидеть своими глазами. Сила колдуна завораживала. Я чувствовала ее, осязала, невольно откликаясь на каждое малейшее движение серых, змеящихся лент. По телу бежала дрожь волнения, от которой все быстрее и быстрее билось сердце. «Мой вам совет, принцесса. Постарайтесь не терять голову», — шепот тенебрийца скользнул по губам. И на них же задержался его сумрачный взгляд. «Нежные и светлые создания вроде вас легко подсаживаются на магию и на тех, кто ей обладает. Будет очень досадно, если вы нам не помешаетесь». Не сразу получилось ответить. Почему-то в горле пересохло, и чтобы выронить хотя бы слово, пришлось облизать губы и взволнованно выдохнуть. «Вы, кажется, забыли, что я отнюдь не глупа». «Защищаетесь?» — Коршун усмехнулся. «Это правильно. Лучше и дальше показывайте коготки. Это поможет вам не сойти с ума от запретных желаний». Не хотелось признавать, но в чем-то он был прав. Ощущение чужой силы как будто опьянило. Мне было легко в его руках, и вместе с тем невыносимо жарко. Хотелось, чтобы скорее отстранился, и в то же время, чтобы продолжал держать. Я чувствовала прикосновение его пальцев даже через плотную ткань корсажа, и мне они нравились. Справившись с наваждением, заставила себя улыбнуться и сказала: «С таким, как вы, это будет несложно. Я имею в виду не терять голову». Колдун на миг прикрыл глаза, и серебристая тьма, словно подвластная его беззвучному приказу, крупицами пепла осела на пол. Я резко выдохнула, коснулась груди, чувствуя легкий зуд в районе сердца, но не придала этому особого значения. Наверное, все дело в чертовом корсете, царапавшем тело, подобно наждачке, даже сквозь нежную ткань нижней рубашки. «Вот и все», — сказал Ярл, разжимая пальцы. «Помолвка заключена». «Подписывать ничего не надо?» — растерянно уточнил папа. Коршун качнул головой, а потом миролюбиво пояснил. «Все, что требовалось, вы уже подписали. Ну а теперь не помешало бы подкрепиться». Тенебриец заметно повеселел. «Я слышал, Бризантия славится отменной кухней, лучшей на Эосе. Хотелось бы лично в этом убедиться, если ваше величество ничего не имеет против». Комплимент про лучшую кухню достиг цели. Король расплылся в довольной улыбке. Поспешно поднявшись с трона, сбежал по ступеням и обратился к моему временному жениху. «Все готово к встрече дорогих гостей. Пойдемте, Ярл, будем пировать».